Глава 63. Прикрывая стволами деревьев, Вагнер и Бойл стали продвигаться вперед, туда, где то затихала, то возобновлялась перестрелка. Метров через 50 они увидели надтайчеров. Те стояли среди кустарников полный рост и короткими очередями били куда-то в чащу. В ответ в них тоже летели пули, но попадали они в надтайчеров или нет, было непонятно. «Видно, сбой в программах все же имеется», — сказал майор, когда они с Бойлом залегли у поваленного дерева. «Хорошо бы сюда этого умника с компьютером». «И не мечтайте, сэр. Давайте подберемся ближе. Должен же кто-то разобраться, годятся они на что-то или гораздо только собачий корм жрать». Вагнер и Бойл стремительным броском преодолели еще метров 15. И тут их обстреляли. Бойл первым увидел противника и открыл ответный огонь. Вагнер следил за надтайчерами, втайне опасаясь, что те шарахнут по ним с Бойлом из роторных. Но монстры лишь покосились на звук близкой стрельбы и продолжили перестрелку с противником. На правом фланге группа мятежников начала наступать. Надтайчеры тоже продвинулись вперед, и это порадовало майора. Налицо были согласованные действия. Эти уроды действовали без командира, как опытные солдаты. Вот только укрываться они по-прежнему не хотели, а противник ужесточал огонь. Неподалеку под кустом майор с опозданием заметил оплывающий кровью труп. Вид обмундирования федеральной армии заставил его вздохнуть. Однако он быстро взял себя в руки. Вагнер выглянул из-за дерева и, увидев шевельнувшуюся ветку, выстрелил. В ответ недалеко упала граната. Майор вжался в землю, успев подумать о феномене исчезновения всех опасных тварей. Он замечал это еще в пустыне. При первых же выстрелах все змеи куда-то прятались, словно проваливаясь сквозь песок. Граната взорвалась, никому не причинив вреда. Вагнер усмехнулся и покосился на незыблемых, как могло показаться, надтайчеров. Неожиданно грохнул взрыв, и ошметки тел одного из монстров разлетелись в разные стороны. «Вот это да!» – не удержался Бойл. «Это из кустов так саданули!» И он принялся поливать автоматным огнем позицию противника. Снова по листьям защелкала граната. Майор чуть пригнулся, ожидая удара о землю. Однако граната взорвалась в воздухе, и что-то воткнулось Вагнеру в бедро. «Ах ты!» Он перекатился на спину и, оглядев рану, перевел дух. Это была всего лишь острая щепка. А вот Бойлу достался небольшой осколок. Он вошел в мякоть предплечья, и это, хотя и не мешало двигать рукой, заставляло старого партизана морщиться от боли. «Отходить нужно!» Сказал Вагнер, и в этот момент снова сработала невидимая пушка. Однако ее снаряд унесся куда-то в чащу и там разорвался. Доносившийся оттуда стук роторного пулемета прекратился. «Похоже на противотанковое ружье», — заметил Бойл, когда они стали отползать. «Неужели кто-то таскает эту тяжесть под джунглем?» — покачал головой майор и, заметив движение, выстрелил. По веткам снова защелкала граната. «То была случайность. Больше у них так не получится», — сказал майор, и в этот момент граната рванула прямо над его головой. В ушах зазвенело, на спину обрушился частый град слизней, а за ними иссеченные листья и ветки. «Это не случайно, сэр», — прохрипел Бойл. «Ерунда». Майор поднялся и стал помогать бывалому партизану. Тот встал, но теперь заметно прихрамывал. Вместе с ними стал отходить и уцелевший надтайчер. «Молодец!» – сказал майор, обращаясь к нему, когда они с Бойлом упали, чтобы передохнуть немного за широким деревом. Надтайчер остановился неподалеку и начал отсекать преследователей огнем. «Отличная работа!» – похвалил его майор. Сверкнула вспышка, и Надтайчер упал. Оглушенный Вагнер выглянул из-за расщепленного дерева. Монстр лежал на спине, а на месте его оторванной руки зияла огромная рана. Но не это поразило Вагнера. Ему случалось видеть вещи и похуже. А то, как набухали края живого мяса и, совершая волнообразные движения, стремились закрыть рану. Однако повреждения оказались слишком большими. Надтайчер был обречен. Не сговариваясь, Вагнер и Бойл побежали назад, до следующего дерева. Краем глаза майор заметил силуэт, но времени предупредить Бойла не было. Раздался выстрел, и старый партизан рухнул в высокую траву. Вагнер, не целясь, разрядил по кустам весь магазин и, подхватив с земли Бойла, потащил его дальше. В ветвях запрыгала граната. «Сволочь!» – зарычал в отчаянии Вагнер. Он знал, что скрыться от взрыва не удастся. Раздался звонкий хлопок, и вместе с ним исчезли все другие звуки. Вагнер чувствовал, что остался на ногах, однако Бойл лежал неподалеку, и по его виду было ясно, что с ним покончено. Вагнер рванулся прочь, на ходу меняя магазин и оглядываясь, нет ли погони. Пока слух не вернулся к нему, он не различал шорохов, стрельбы и свиста пуль. Однако понимал, что враг не отстает, что он где-то рядом. Неподалеку грянул выстрел. Вагнер не слышал, но понял, что в него стреляли. Впереди взвился фонтан земли. «В ноги бьют, хотят живым взять!» Догадался он и стал петлять, насколько это было возможно. Майор решил бежать туда, где остался Панфей. Пока они провозятся с этим мозгляком, он сумеет оторваться. Снова раздался выстрел. Пуля задела правую голень и прошла на вылет. Однако вот и заметное дерево с узловатой веткой. Вагнер спрятался за ним и полоснул по лесу длинной очередью. Неподалеку, подобрав под себя ноги, задницей кверху валялся лаборант. Майор перепрыгнул через него и помчался, что есть духу, чувствуя, что теперь его уже никто не преследует.